Мулалы, конец лета. «Последняя пятница», — подтягиваясь и расплываясь в улыбке, сказал Фарид. «Вечером домой. Конец летней подработки. Прощай, мулалы. Не увижу тебя больше. Не увижу». Фарид взволнованно суетился, собираясь на работу. «Кому не видеть, а кому в понедельник возвращаться?» — зло ответил Пашка. «Зато сегодня в загуле. На работу не пойдем». Он достал бутылку водки из-под кровати. «А ты что, тоже сегодня уезжаешь в город? Тебе же в школу не надо?» — спросил Илюха у Вити. «Да, учиться не надо. Но Васильич сказал, что те, кому нет 18, осенью в городе работать будут. На базе. А потом я еще в ДСАФ пойду, на шофера учиться». «А кому ты свою кралю-то оставишь?» Съехидничал Пашка. «Шалпан, видная деваха. Всяко до следующего лета ждать не будет». «Будет ждать, вот увидишь», — рявкнул Витя. «Это кто тебе сказал, она, что ли? А ты и поверил. Ну ты и дурак. Да у нее таких воздыхателей, как ты, полсела. Не ты первый, не ты последний. Да только папочка ее за русского ни в жизнь не выдаст. К тому же за малолетку. Только за своего, казаха. Да чтоб побогаче и выкуп побольше. Как только найдет ей пару, сразу все ее свиданки закончатся. Зуб даю. Так что ты пока выкуп готовить будешь, до своих 18 ждать, она уже второго ребенка родит». «А ну вас!» — в сердцах сказал Витя, и только собирался выйти, как в разговор вступил Илюха. «Зачем тебе на шофера? С лесарем же лучше». «Чем лучше?» «Ну, считай. Зарплата почти одинаковая, а слесарям премии за повышенные нормы выработки. А у шоферов нет. Они же не могут проехать между точкой А и точкой Б больше, чем на карте нарисовано». «Второе. Тебе под машиной лежать не нравится? Думаешь, шоферы не лежат? Тоже лежат. Только ты тут, в удобстве, в полной экипировке, в защитном комбинезоне, в яме. А они проезжую пыль жрут ложками, корячатся, своими рубашками дорогу вытирают, когда что-нибудь в дороге с грузовиком случится. И никто, главное, не поможет в пустыне-то». Пашка добавил. «А еще мы всегда в компании, с друзьями, как говорится, на берегу. Здесь тебе и кино, и танцы, и еда горячая, и девки такие же, горячие. А у шоферов вечно на сухом пайке, ни встать, ни кости размять, ни девок помять». Он издал гнусный смешок. «Смотри себе на дорогу и смотри. Днем один, ночью один. Скукота». Илюха продолжил. «Потом все равно хозяйством обзаведешься, семьей. Глядишь, на шалпан свои женишься, детишки пойдут. Автослесарь же всегда рядом с домом, жена под приглядом, да и дети людьми вырастут. А у водителей что? Жены не хожены, только и делают, что рога мужьям наставляют». «А что вы тогда на работу не хотите, если так все хорошо?» — спросил Витя. «Ну, это как его?» Илюха почесал затылок. «Работа же не волк, сам знаешь. В лес не убежит. Отдыхать-то тоже надо». «Ну да, что мы, кони, что ли? От работы кони дохнут. Слыхал?» Подхватил Пашка. «Вас же уволят, если на работу не пойдете», — вмешался Фарид. «Не уволят. Мы больняк сделаем. Только попробуйте раскалитесь кому-нибудь. Во, у меня получите». Пашка погрозил кулаком. «Да не скажем мы», — ответил Фарид. «Надо нам больно. Делайте, что хотите. Пойдем ведь, на работу опоздаем». «Да, да, валите. Строительство коммунизма без вас не обойдется. А без нас ему даже лучше будет», — сказал Пашка, заваливаясь обратно на койку. «Мы элемент не трудовой, полежим на боковой». Он грубо хохотнул. Ребята вышли на улицу. «Вот два сапога пара», — сказал Фарид. А что? Может, и правду про водителей говорят? Может, ну его, да Саав, слесарем лучше? Засомневался Витя. Не, ну я не знаю, конечно, тебе решать. Я ни водителем не хочу, ни тем более слесарем. Я вообще следователем хочу, чтоб думать, преступления раскрывать. А слесарь сама по себе профессия-то неплохая. Мастером можно стать, потом начальником автобазы, как Васильич. Уважаемый человек. А лишь бы не отупеть, как эти два. Как ты думаешь, почему они такие? Да посмотри на них. Водку каждый день жрут, прогуливают. Ты хоть раз книгу у них видел? Не. Ну, у меня батя тоже книги не читает, а вроде умный и водку не пьет. Ну, твой батя — другое поколение. Военное. Да он даже на войне не был, — возразил Витя с обидой в голосе. Зато он семью кормит, хозяйство держит. А у них что? Никаких интересов. Никакой мысли в голове. Пожрать, поспать, с девками погулять. Животные инстинкты, будто мы от неандертальцев недалеко ушли. А человек тем и человек, что мозг у него должен работать. Мой отец говорит, только на человеческом уме прогресс держится. Если бы человек не думал, а только удовлетворял свои животные потребности, мы бы еще в каменном веке жили. Мозг же, он как мышца, от безделья усыхает. Он говорит, его тренировать надо каждый день. А как его тренировать? Ну как, как? Учиться, читать, с умными людьми разговаривать, музыку слушать. Что, даже музыка мозг развивает? Все развивает. Любой мозговой импульс. Какое бытие, такое развитие. Бытие определяет сознание. Слыхал? Гегель сказал. А мой отец, когда порит нас, всегда говорит... Бытие определяет сознание. Мол, Маркс сказал. Фарид было засмеялся, но, заметив хмурое, сосредоточенное лицо Вити, стих. «Отец вас до сих пор порит, что ли? Ведь не маленький уже». Витя промолчал. «Ты ведь взрослый человек уже, рабочий. Ладно, не буду вмешиваться, сам разберешься. Только кто бы это ни сказал, там... Не бытие, а бытие, то есть окружение твое. На кого смотришь, с кого пример берешь, таким и становишься. Ладно уже, у меня башка и так раскалывается. Сдохну скоро здесь, в этой чертовой пустыне. Витя ни с того ни с сего разозлился, раскричался. Пропади, оно все пропадом. Лучше бы я с этими двумя в бытовке остался. Нажрался бы, как они, да и дело с концом. Думай тут, работай там. Опостылило мне все это. Тебе хорошо. Ты в школу пойдешь. В институт, в партию. А мне? Сдохнуть под этими чертовыми машинами? Жарюсь каждый день в духоте, как в аду. Витя, ты в порядке? Ты чего разорался-то? Удивился Фарид. Иди, правда, сходи в лазарет. Отлежись. Может, ты и перегрелся? Отстань, а! Надоел ты мне со своими нравоучениями. Слишком умный. Не того болота ягодка я. Не нужны мне твои тренировки мозга, прогресс. Катись ты со своим интеллектом знаешь куда. Витя со злостью смотрел на друга. Тот стоял молча, не спорил. Витя развернулся и пошел в свою яму. Фарид нерешительно позвал его. Слушай, друг, зря ты это. Не хотел я, но Витя, даже не оглянувшись, махнул на него рукой. Он спрыгнул в яму, сделал отмашку шоферу подавать машину. Значит, отец дурил его все это время. А он, неуч, верил ему. Думал, и правда, кто-то умный такое сказал. А оказывается, отец просто дурака из него делал. На посмешище выставил. «Нет, хватит с меня. Пусть попробует на меня еще раз руку поднять. Сбегу из дома. Буду здесь, в Мулалах, жить. С ребятами, слесарями. А там и армия не за горами. Не вернусь. Пусть живут сами. Посмотрим, кто будет на себе хозяйство держать. Хлев, огород. А то Гришка вообще дома ничего не делает. Гоп-стопничает. И все ему с рук сходит. Все уж обжалелись его. Как же, с дороги истинной сбился. Пожалеть надо. Отец вечно в командировках. Приезжает только в выходные, чтобы меня пороть. Да лучше бы он вообще не приезжал. Брат так давно его за отца-то не считает. Как пятница, так и духу его дома нет. И ничего, родичи и вправду его достать не могут. Вот и я уеду, куда глаза глядят. Пусть жалеют, но уже поздно будет. Машина закатилась на яму. В который раз солнце скрылось за черным, заляпанным грязью днищем грузовика. На Витю посыпался песок, он стал отплевываться. Другие же пашут, и я смогу. Зато из дома слиняю. Отец пороть не будет, брат издеваться не будет. Никто мне не нужен. Съеду сразу, пусть только попробует руку на меня поднять. Решено. Витя машинально закачивал солидол шприцем в амортизаторы, проверял, как на конвейере. Дело ладилось. Почти за год работы автослесарем он поднаторел в своем ремесле. Да и от злости все получалось лучше, быстрее, легче. Ему удавалось пробить каждый амортизатор с первого раза. «Разряд получу, зарплату повысят, до 100 рублей или 120. И что дальше? Как Пашка или Илюха? Ну уж нет, я пить не буду. После армии вернусь водителем. Всяко лучше на дорогу смотреть, чем машинным смрадом под грузовиками дышать». Он с силой надавил на шприц, солидол аж заструился с другого конца шкворня. «Вот, матерею, навыки приобретаю». Витя ожесточенно выдернул шприц и харкнул на землю.